Надежно, основательно устроившись работать по партийной линии, как бригадный комиссар только в мирное время, Семен Азартович проявлял просто фантастическое рвение. Иногда он мог приехать на работу, дверь еще на замке, а иногда он за полночь вдруг выезжал в грозовые пыльные поля проверить, как идет распашка или обмолот хлебов. Бывало так, что даже ночевал на полевом каком-нибудь далеком стане, разделяя с мужиками корку хлеба и укрываясь чьей-нибудь дырявой телогреечкой. «Ну, это уже чересчур», – шептались за его спиной. «Выслуживается, как папа его, комиссар». Находились такие, кто сомневался или наотрез отказывался верить в партийную искренность Пустовойтова. А зря. Семен Азартович и в самом деле был азартно одержим и увлечен своей работой. Он был настолько предан ленинскому делу, что один из немногих в области, а может быть даже в стране, охотно осилил полное собрание сочинений Ленина, которое составляет ни много ни мало 55 томов. Причем «осилил» не точно сказано. В этом слове есть элемент усилия и даже насилия над собой. А Семен Азартович все эти тома штудировал с великим удовольствием, с огоньком и азартом. И после этого с ним бесполезно было состязаться по поводу ленинского наследия. Он вам среди ночи мог без запинки ответить, когда и где написан был главный философский труд, материализм и империокритицизм. Он любого затыкал за пояс, когда нужно было вспомнить ту или другую дату написания революционной статьи, брошюры. Он доподлинно знал, где, в каком томе и в связи с чем Владимир Ильич провозгласил: «Дайте нам организацию революционеров, и мы перевернем Россию». Он мог забыть день рождения матери или сестры, но он свято помнил, когда и почему, например, в стране был введен военный коммунизм, а затем ему на смену грянул НЭП, новая экономическая политика. Он помнил день и час создания той или иной партийной ячейки, помнил явки, псевдонимы и клички старых революционеров. Кто такой, к примеру, товарищ Коба? Сталин. А кто такой Бронштейн? Троцкий. А кто такая Рыбка? Крупская. В молодости, когда характер у него был взрывной, огнеопасный, Семен Азартович даже подрался однажды из-за того, что в армии, в курилке, один остряк рассказал вот такой анекдот. Однажды Крупская перечитала все работы Ленина и говорит: «Бездарь! Импотент! Чё ты пишешь? Ты даже не можешь отличить настоящей проститутки от политической!» Командир за эту драку, а точнее говоря, за то, что Пустовойтов избил сослуживца, хотел упаковать Семена на 10 суток на гаупвахту. А замполит, когда узнал причину потасовки, все дело вывернул как шубу наизнанку, и в результате на губу отправился любитель анекдотов, а рядовой Пустовойтов получил 10 суток отпуска для поездки на родину. Да, был такой удивительный факт в его биографии. Было много и других подобных фактов, говорящих о том, насколько искренне он был предан светлым идеалам коммунизма. Современный комиссар, он был влюблен в свою работу. Он фанатически верил, что без его умелого и чуткого руководства и рожь на полях, и пшеница будут плохо расти, и сорняки начнут плодиться до небес, и реки забудут, куда им бежать. И, конечно же, этот современный комиссар даже мысли не допускал, что страна и партия однажды могут рухнуть, придавив обломками целые народы. Будучи законопослушным гражданином, Пустовойтов вообще очень многого тогда не мог допустить ни в мыслях, ни в мечтах, ни в самом страшном сне. Точно так же, впрочем, как тысячи тысяч и миллионы других советских граждан. Русский человек силен задним умом, и потому, наверное, мало, очень мало было тех, кто заглядывал вперед, кто задумывался над вопросом: а что же будет, если рухнет вдруг страна, занимающая 1/6 суши на земле. Что будет, что или кто придет на смену. И все же были дальнозоркие умы, и свои доморощенные, и те, кто сидели за океаном. Эти умы спокойно, твердо, хладнокровно и расчетливо смотрели вперед. Эти умы умело, тонко, ювелирно подогревали души как физиков, так и лириков. Подогревали бунтарский дух, овеянный запретными стихами и песнями дешевых диссидентов и звонкими цитатами самых дорогих на свете классиков. «Товарищ, верь! Взойдет она! Звезда пленительного счастья! Россия вспрянет ото сна! И на обломках самовластия напишут наши имена!» И вот она взошла, звезда пленительного счастья, и озарила обломки страны. А эти обломки, нужно заметить, были такие огромные, ни в сказке сказать, ни пером описать. Обломки валялись повсюду, по границам бывшего Советского Союза. Там обломок был величиной с Прибалтику, тут величиной с Украину, величиной с Белоруссию, величиной с Молдавию. И на этих обломках старательно стали писать свои имена те, кто стремился к золоту и власти. И практически все имена эти были написаны кровью. В первые дни после разрухи страны Пустовойтов слышал: кровью, да, а как иначе? Медом это никогда не писалось и не пишется. Он пытался возражать, но его не слушали. А потом Пустовойтов стал потихоньку, полегоньку менять свое мнение. Нельзя сказать, что это далось ему легко. Несколько лет тому назад Семен Азартович скоропалительно сбежал из родного района, боялся, как бы не арестовали за кое-какие проделки. Сначала он обосновался в Подмосковье, затем перебрался в Москву, занимался каким-то бизнесом, а попутно, по привычке, любил почитать партийную литературу. А поскольку архивы открылись, и глаза вдруг открылись у Пустовойтова, еще недавно возмущавшийся по поводу того, что происходит в Новой России, он стал менять свои взгляды на жизнь. И вскоре они, его взгляды, настолько изменились, как будто прежние советские глаза он выбросил на помойку и поставил новые, прогрессивно-демократические. И теперь, если кто-нибудь начинал говорить ему насчет народной крови и страданий народа, Семен Азартович спокойно отвечал: «Ничего не поделаешь, господа, любая власть, она ведь на крови, на слезах. Взять хотя бы Ленина. Уж я-то прочитал его от корки до корки. Вот у кого надо учиться. Дзержинский, помню, писал вождю 19 декабря 1919 года о том, что в районе Новочеркасска удерживается в плену более 200 тысяч казаков Донского и Кубанского войска, а в других городах, в Каменске и в Шахтах, более 500 тысяч казаков. Всего в плену, писал Железный Феликс, около 1 000 000 человек. Прошу санкции». И какую же такую резолюцию наложил наш великий и лучезарный Ленин? А вот какую: расстрелять всех до одного, 30 декабря 1919 года. Все очень просто, через запятую. Вот о чем нужно помнить, господа, прежде чем возмущаться по поводу того, что произошло в России в конце 20 века. Да, кое-где не обошлось без применения силы оружия, без крови, но в целом, это нужно признать, наша новая революция, она почти бескровной получилась. Мы революцию сделали, можно сказать, нежными руками, в лайковых перчатках. Любопытно то, что Семен Азартович даже сам не заметил, когда он стал высокопарно говорить: «Мы революцию сделали». Раньше Пустовойтов возмущался. Они, подлецы, натворили такого, что три поколения будут разгребать, не разгребут. Вот такие удивительные метаморфозы произошли с человеком с тех пор, как он скоропостижно сбежал из района.